нет, это начало долгого и опасного путешествия. Смерть — это начало долгого и опасного путешествия. Путешествие, которое могло закончиться избавлением или уничтожением. Он в полусмерти, а ты в полусне. Появилось желание отомстить, в зубах принесу подснежник. У тебя задержка, это мой наверняка. По документам чурка, по факту мулатка. Целую эти банки после качалки на бал, на Бауманскую. На балу устроила танцы, пизды трясла у лица зауча. Между песен была пауза, сняла трусы, изображала нудиста. Шутки за 300, маме вписала по щам. Мама вписала по щам. Мама умеет прощать, но ты проиграла ноу-хау. Вальхала, теперь вальханале, мы уже против пороха, легла под лоха. На рынке близко стоял к прилавку, святой смешал с потрохами, под сердцем булавка, на лице была клавка. Свадьба, это неправильно, пацаны, кто крайний? Путешествие. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол. Задушил ногами Стаффорда. Люблю комфортно в тапочках покакать, покурить, по ченжесту пока поплакать. На плакате пятна, правой ногой в облаках, а левый застрял. Неоднократно в меня стреляли, я встревал не раз. Когда принимали, ни разу не сливал. Саки заливаю в батл. Веду себя как олигарх, но сейчас пиво с палатки. Часто посещал подвалы, сейчас там страсти накаливаются. Опасность улыбается, клетки не поддаются регенерации. Легавые передают по рации, я от греха подальше. Спрятался в параше, заныкал аппарат в карман. Вышел обратно, гулял по Арбату. Любил это лето за это, как еврика в котлета. Как пятихатка первого, по крайней мере красиво сделал. Потегал синий, потом накуренный потегал. Немножко закинулись витаминчиками. Мама! Мама, привет! Люблю лежать на спине, в чайхане на шезлонге. Кальян ждали долго. Пока закажу тёлкам лонги, в себе рому Абросова темного. На мячик идем сегодня, и все говорят, что я черствый. Обычно хожу без щелки. Идем на концерт хороший. Группа из Лондона модная, и этот круг заколдован. Вы все холодные, и мне за вас стыдно. Любимое быдло, любимое блюдо, любимый фильм, любимое Люда с фамилией Феллини. В бумаге выебал Филина, пока эта птица спала. Финал миновал, малиновый кал. Я походу целиком тебя высрал. Заебись, организм почистил. Смерть всем крысам, абстрактные леса. Сосет реальный сосет хуй. Запрети мне носить Air Max'ы, запрети мне голову на лысо брить, запрети мне на улице драться, я все равно.